Сова ушастая. Именем я не хвастаю, сижу и обиженно ухаю. Назвали меня ушастую, ну ладно, хоть не лопоухаю. Ну назовите глазастый, ну назовите когтистый. Нет, взяли, назвали ушастый. Тоже мне специалисты. Кому докажу теперь я, что это не уши, а перья?